Но мне известны кое-какие достоверные факты, причем мне одному. Ну, что вы теряете? Если я сумею предоставить вам документ, вы вернете мне жизнь и свободу, только и всего. Решено. А если мы не согласимся? Негромко спросил немец. Томми снова разлегся на диване. 29-е, задумчиво произнес он. Осталось меньше 2 недель. Несколько секунд немец о чем-то размышлял, потом махнул Конраду: «Уведи его». Долгих 5 минут Томми провел на кровати в соседней комнатушке. Сердце у него продолжало отчаянно колотиться. На эту карту он поставил все. К какому решению они придут? Однако, хотя эта мысль мучительно жгла его мозг, он продолжал поддразнивать Конрада, доведя угрюмого привратника до белого коленя. Наконец дверь открылась, и немец крикнул Конраду, чтоб тот привел пленника обратно. «Будем надеяться, что судья не нахлобучил черную шапочку», — весело сострил Томми. В старину судья, оглашая смертный приговор, надевал черную шапочку. «Ну, Конрад, веди меня». «Господа, подсудимый прибыл». Немец снова занял свое место за столом. Он указал Томми на стул напротив. «Мы согласны», — сказал он резко, но при одном условии. «Сначала документ, потом мы вас отпустим». «Идиот!» — сохраняя любезную мину, огрызнулся Томми. «Как же я могу его отыскать, сидя у вас тут на привязи?» «А на что вы, собственно, рассчитывали?» «Чтобы вести поиски, мне нужна полная свобода». Немец расхохотался. «Мы что, по-вашему, малые дети? Вот так возьмем и отпустим вас, поверив всем вашим байкам?» «Да нет, не отпустите», — задумчиво произнес Томми, хотя это значительно упростило бы дело. «Ну, хорошо, давайте пойдем на компромисс. Отпустите со мной малютку Конрада. Он верный человек, да и кулаки у него тяжелые». «Желательно, чтобы вы оставались здесь», — холодно сказал немец. «А кто-то из нас будет точно исполнять все ваши указания. Если возникнут какие-нибудь осложнения, он незамедлительно поставит вас в известность, и вы скорректируете его действия». «Вы связываете меня по рукам и ногам», — возмущенно возразил Томми. «Дело чрезвычайно деликатное. И ваш человек что-нибудь обязательно напутает. А тогда что будет со мной? По-моему, никто из вас не сможет с этим справиться». Немец грохнул кулаком по столу. «Таково наше условие. Или смерть». Томми утомленно откинулся на спинку стула. «Мне нравится ваш стиль. Обворожительно категорический. Ну, будь по-вашему. Но одно совершенно необходимо. Я должен увидеть ее». «Кого ее?» «Джейн Финн, естественно». Немец несколько секунд смотрел на него странным взглядом, а потом сказал медленно, словно тщательно выбирая слова: «Разве вы не знаете, что она не способна ничего вам сообщить?» Сердце Томми подпрыгнуло. Неужели ему все-таки удастся встретиться лицом к лицу с этой девушкой? «Я не собираюсь просить ее что-нибудь мне сообщать», — сказал он спокойно. «То есть я ни о чем не буду ее расспрашивать». «Тогда зачем она вам нужна?» Томми ответил не сразу: «Чтобы увидеть выражение ее лица, когда я задам ей один вопрос», — произнес он наконец. И снова немец бросил на него взгляд, которого Томми не понял. «Она не сможет ответить на ваш вопрос». «Но это не важно. Мне ведь нужно только увидеть ее лицо, когда я его задам». «И вы полагаете, таким образом что-то узнать?» Немец испустил неприятный смешок. И Томми опять почувствовал, что существует какое-то неизвестное ему обстоятельство. Немец не спускал с него испытующего взгляда. «Я начинаю сомневаться, что вы действительно что-то знаете», — мягко сказал он. Томми почувствовал, что ситуация изменилась не в его пользу, почва под ним слегка заколебалась, но какой все-таки промах он допустил? «Возможно, есть что-то, что мне неизвестно», — симпровизировал он. «Я же не говорю, будто до тонкости знаю все ваши махинации. Но ведь и у меня есть кое-что неизвестное вам. Именно на это я и рассчитываю. Денверс был достаточно хитер». Он умолк, словно испугавшись, что наговорил лишнего. Однако лицо немца чуть посветлело. «Денверс», — пробормотал он. «Понятно». Он помолчал, а потом сделал знак Конраду: «Уведи его. Наверх. Ну, ты знаешь». «Погодите», — сказал Томми. «А как насчет девушки?» «Не исключено, что это удастся устроить. Это совершенно необходимо. Там посмотрим. И решить это может только один человек». «И кто же?» — спросил Томми, хотя ответ уже был ему известен. «Мистер Браун». «Я его увижу?» «Может быть». «Идем», — скомандовал Конрад. Томми послушно встал. В коридоре его тюремщик велел ему подниматься по лестнице, а сам пошел сзади. На верхней площадке Конрад открыл дверь, и Томми очутился в темной комнатушке. Конрад чиркнул спичкой над газовым рожком и вышел. Томми услышал, как в замке повернулся ключ. Он начал осматривать свою темницу. Комната была много меньше нижней и почему-то невероятно душная. Тут он заметил, что здесь нет окон. Он прошелся, присматриваясь к стенам. Они были грязные, как и все остальное. На них криво висели 4 картины, изображавшие сцены из «Фауста». Имеется в виду иллюстрации к поэме «Фауст» немецкого поэта, теоретика искусства и ученого Гёте, 1749-1832 годы жизни. Маргарита со шкатулкой драгоценностей, она же у входа в церковь, Зибель с цветами и Фауст в компании Мефистофеля. Последний напомнил Томми про мистера Брауна. В этой душной каморке, наглухо запечатанной массивной дверью, он был отрезан от всего мира, и зловещая власть этих архиуголовников ощущалась особенно явственно. Сколько ни кричи, никто не услышит. Это же настоящий склеп. Томми постарался взять себя в руки и, опустившись на кровать, принялся обдумывать положение. Голова трещала от боли, а теперь еще его начал терзать голод. И тишина, это жуткая тишина. «Зато я увижу главаря, таинственного мистера Брауна», — сказал вслух Томми, стараясь ободриться. «А если повезет, то и не менее таинственную Джейн Финн, а потом...» А потом, вынужден был признаться себе Томми, его ждет неизвестность и довольно мрачная. Глава 17. Аннет. Грядущие неприятности вскоре были забыты, ибо вполне хватало неприятностей сиюминутных, из коих самый крупный был голод. Томми обладал здоровым аппетитом, и бифштекс с жареным картофелем, съеденный за ленчем, казался теперь далеким прошлым. Ленч — второй завтрак в 12-14 часов, иногда заменяющий англичанам обед. Он с сожалением подумал, что на голодовку ему никак не потянуть. Он мерил и мерил шагами свою темницу. Раза два, пренебрегая достоинством и приличиями, он принимался барабанить в дверь, но никто не подходил. «Черт бы их побрал!» — с негодованием выкрикнул Томми. «Они что, хотят уморить меня голодом?» Ужасная догадка заставила его похолодеть. «А вдруг это один из тех милых методов, с помощью которых Борис развязывает арестованным языки?» Но он тут же отбросил эту идею. «Это все скотина Конрад», — решил он. «Это его проделки. Будь моя воля, вот уж с кем бы я поговорил по душам». Воспоминания о Конраде вызвали в нем непреодолимое желание съездить привратника чем-нибудь тяжеленьким по его яйцеподобной голове. Нежно погладив собственную макушку, Томми предался приятным фантазиям. Затем его осенила блестящая мысль. А почему бы не претворить фантазию в реальность? Конрад, несомненно, живет тут же в доме. Для остальных, кроме разве что бородатого немца, это исключительное место их тайных сборищ. Надо встать за дверью, а когда привратник войдет, шарахнуть его по макушке вот этим колченогим стулом или рамкой от одной из этих картинок. Конечно, полной воли себе давать не следует, только оглушить. А затем взять и смыться. Ну, а если кто-нибудь попадется на лестнице или в коридоре? Томми даже повеселел при мысли, что можно будет, наконец, пустить в ход кулаки. Это было ему куда больше по вкусу, чем словесные перепалки. Ликуя, Томми осторожно снял со стены Фауста с Мефистофелем и притаился за дверью. В нем взыграла надежда. Время шло, а Конрад все не появлялся. День... или ночь, в комнате без окон не разберешь, однако часы Томми довольно точные, показывали 9 вечера. Он уныло подумал, что если ужина не подадут сейчас, то придется ждать завтрака. В 10 часов надежда его покинула, и он рухнул на кровать, ища утешения в объятиях сна. Через 5 минут он отрешился от всех своих бед. Его разбудил скрип ключа в замочной скважине. Томми не принадлежал к тем супергероям, которые, едва открыв глаза, тут же могут сориентироваться, а потому для начала бессмысленным взглядом уставился в потолок, стараясь сообразить, где он, собственно, находится, а сообразив, посмотрел на часы. Они показывали 8. Либо утренний чай, либо завтрак, — решил он. Дай бог, чтобы это был завтрак. Дверь распахнулась, и Томми с опозданием вспомнил о том, что собирался разделаться с этим мерзким Конрадом. Но его досада тут же сменилась радостью, ибо в комнату вместо Конрада вошла какая-то девушка, в руках у нее был поднос, который она и поставила на стол. Томми, прищурившись, разглядывал ее в тусклом свете газового рожка. Ему показалось, что таких красивых девушек он никогда еще не встречал. Каштановые волосы отливали золотом, будто в этих пышных кудрях прятались солнечные лучи. Лицо было нежное, как лепестки шиповника, и карие глаза с золотистой искоркой также вызывали ассоциации с лучами солнца.